Дар за запертой дверью. Маленькая девочка рисовала цветными мелками. Дедушка купил мелки и большой альбом. Внучка, совсем крохотная, черкала разноцветные линии. Рисовать она пока не умела, и дедушка решил показать. Взял мелки и начал рисовать. Последний раз он рисовал в начальной школе куб. И то получил тройку с минусом. А потом уроков рисования не было в сельской школе. Учителя не могли найти. Выставили отметки, а про рисование забыли. Не до того было в начале 90-х. А сейчас молодой дедушка нарисовал прекрасную птицу. Твердой рукой вывел распростертые крылья, мощный клюв, голову. Просто одним движением изобразил в альбоме сказочную птицу и раскрасил разными мелками. «Разукрасил», так он по-детски сказал. И сам по-детски с изумлением смотрел на свое творение. А внучка завороженно повторяла: «Деда, птица, птица!» Пришла бабушка. Сначала она подумала, что это напечатанная в альбоме иллюстрация. «Это ты нарисовал?» — спросила она мужа с недоверием и восторгом. «Так ты умеешь рисовать?» «А я и не знала». Дедушка и сам не знал. До 46 лет дожил и не знал. Он просто не пробовал. Не до рисования было. Сначала выживали, потом строили жизнь. Работал в автомастерской, на заводе, строил дачу своими руками, кормил семью, учил детей. В голову не приходило рисовать. Молодой дедушка рисовал корабль, самолет, девочку с мячиком, лебедя. Внучка хлопала в ладоши и смеялась от радости. А дедушка почему-то чуть не плакал от грусти. Он ведь прожил жизнь, не подозревая о том, что умеет рисовать. И от радости словно нашел забытое сокровище в потайной комнате. И ему часто снился сон, будто в тесной квартирке, где они жили, есть еще одна комната, из-под двери которой струится золотой свет. Только дверь заперта, и надо найти ключ. Там, за дверью, светло и просторно. Он ищет, ищет, но никак не может найти ключ. И просыпался в разочаровании и печали. Теперь этот человек рисует для внучки и для себя. Он не стал художником, ему надо работать и содержать семью, и уехать с мольбертом писать этюды он не может. Он даже не знает, что такое этюды. Он же не учился живописи и рисунку. Просто имел врожденную способность, но не знал о ней, пока не попробовал. Так одна женщина запела в гостях у родственников. Уж больно задушевно играли на гитаре. Вспомнилась старая песня, которую в детском саду пели, про родину. Вот женщина и запела вдруг в 55 лет. Нет, она в школе пела на уроках музыки. Хором, всем классом, под аккомпанемент расстроенного пианино. А с тех пор не пела. Но все гости замолчали, услышав ее прекрасное пение. А потом восхищались, аплодировали, хвалили: «Какой у тебя слух, голос!» Есть умения и таланты, которыми мы щедро наделены. Есть программы, которые в нас закачаны, но мы можем просто не знать о них. Так сложилась жизнь. От нас требовалось другое, чтобы выжить, и не было времени подойти к стене пещеры и охрой нарисовать бизона, плывущих лошадей, или запеть прекрасную песню о любви. Просто не было времени и условий. Надо было добывать пищу, поддерживать огонь, растить детей. А дети иногда помогают найти ключ к нашим талантам. Начнешь ребенку рассказывать, показывать, играть с ним, развивать, и можешь обнаружить свой талант, свой дар, свое сокровище в запертой комнате, которое пролежало там так долго. Только изредка мы видели полоску света под запертой дверью. Но не было времени и сил поискать ключ.